Бардин хотел вмешаться, но Гуров взглядом остановил его. «Иван Пантелеич, я не пью за рулем. Надеюсь, этого достаточно?» «Лев Иванович, мне пора. Проводите?» Ирина встала из-за стола. «Ирка, стерва, ты в соседнем подъезде живешь». Депутат дернул Гурова за рукав, но не смог сдвинуть его руку с места. «Не ходи, мент, пожалеешь». Гуров взял пальцы Доронина в горсть, легонько подвернул, депутат взвизгнул и шарахнулся в сторону. «Алла, Николай Ильич, позвольте откланяться». Гуров поднялся. «Извините, Лев Иванович», — сказал Бардин, провожая свояченицу и Гурова до лифта. «Он парень хороший, только пить ему нельзя». Квартира Ирины была не такой шикарной, но подавляющее большинство москвичей о подобной и не мечтало. Женщина молча достала из холодильника бутылку. Гуров также молча налил, и они выпили. После небольшой паузы Гуров спросил: «Сколько тебе лет?» «И 115, зависит от настроения. В паспорте записано, что 38. «Давно развелась?» «Черт его знает», — задумалась женщина. «Сейчас соображу. 6 лет назад». «Где работаешь?» «У отца Фонди». «Ты знаешь, как моя фамилия?» «Знаю, что не Горбачев. Но мой отец, извини, неинтересно». «А что тебе интересно?» «Тебе кто-нибудь, кроме тебя самого, интересен?» «Возможно». Гуров поцеловал женщину в висок и направился к дверям. «Я на днях позвоню». «И не вздумай. Я не желаю тебя видеть». «Лгать нехорошо». Гуров вышел и аккуратно прикрыл за собой дверь. Человека, стрелявшего из пистолета с чердака дома, расположенного напротив подъезда, где застрелили банкира, звали Борис Сергеевич Галей. В юности он пытался выяснить, откуда у него такая несуразная фамилия. Но мать не знала, отец же жил так, что не только фамилию, имя собственное забыл. Помер он от белой горячки. Мать Евдокия, женщина по паспорту, молодая, а по виду и здоровью вином окончательно пришибленная, после кончины супруга и основного собутыльника продержалась всего ничего, через год схоронили. Братья остались одни в двухкомнатной, по тем временам отличной квартире, которую у них наверняка бы отобрали, а самих запрятали в детдом, если бы не один момент, о котором чуть позже. Пацаны, прячась от семейных скандалов и драк, целые дни проводили на «Динамо» в 60-е знаменитом стадионе. Разница в 10 лет не мешала ребятам быть всегда вместе, наверное, их объединяла цель заработать на еду и нежелание идти домой. Подмести, полить, подкрасить, лавки переставить. Давало ли дел на таком огромном стадионе? Вся стадионная обслуга знала ловких, услужливых мальчишек. Бутылка молока, батон хлеба, рубль, талончик в столовую. Братья никогда не торговались, не брали деньги вперед, были молчаливы и сосредоточены в драке за эту жизнь. Они давно поняли, на отца с матерью рассчитывать нечего, и никто им не поможет. Твердо знали, нельзя пить и красть, потому как пропадешь. Вином у них пропахли стены дома, а от воровства их отучили мелкие жулики с наколками и финками, сновавшие между тюрьмой и волей. Варьё братья уважало за молчаливость, дикую злобу и стойкость в драке, между собой называли их мужичками. Борис попробовал себя в спорте, ловко дрался на ринге, таскал мячи за футболистами и один сезон отбегал в команде мальчиков. Но у него был острый, цепкий ум. Он быстро понял, с какого момента в спорте приходят деньги и сколько пота надо пролить, чтобы выловить свой шанс. И еще увидел, что 30 звезды уже никому не нужны.